Пописав несколько времени, Левин вдруг с необыкновенной живостью вспомнил Кити, ее отказ и последнюю встречу. Он встал и начал ходить по комнате. — Да нечего скучать, — сказала ему Агафья Михайловна. — Ну что вы сидите дома? Ехали бы на теплые воды, благо собрались. — Я и то еду послезавтра, Агафья Михайловна. Надо дело кончить. — Но какое ваше дело? Мало вы разве и так мужиков наградили? И то, говорят, ваш барин от царя зато милость получит. И чудно, что вам о мужиках заботиться? — Я не о них забочусь. Я для себя делаю. Агафья Михайловна знала все подробности хозяйственных планов Левина. Левин часто со всеми тонкостями излагал ей свои мысли и нередко спорил с нею и не соглашался с ее объяснениями. Но теперь она совсем иначе поняла то, что он сказал ей. «О своей душе известное дело пуще всего думать надо», — сказала она со вздохом. «Вон, Парфен Денисыч, даром, что неграмотный был, а так помер, что дай бог всякому», — сказала она про недавно умершего дворового. «Причастили, соборовали». «Я не про то говорю», — сказал он. «Я говорю, что я для своей выгоды делаю. Мне выгоднее, если мужики лучше работают. Да уж вы как не делаете, он коли лентяй, то все будет через пень колоду валить. Если совесть есть, будет работать, а нет, ничего не сделаешь». «Ну да, ведь вы сами говорили, Иван лучше стал за скотиной ходить». «Я одно говорю», — ответила Агафья Михайловна, очевидно, не случайно, но со строгою последовательностью мысли. «Жениться вам надо, вот что!» Упоминание Агафьи Михайловны о том самом, о чем он только что думал, огорчило и оскорбило его. Левин нахмурился и, не отвечая ей, сел опять за свою работу, повторив себе все то, что он думал о значении этой работы. Изредка только он прислушивался в тишине к звуку спиц Агафьи Михайловны и, вспоминая то, о чем он не хотел вспоминать, опять морщился. В 9 часов послышался колокольчик и глухое колебание кузова по грязи. «Ну, вот вам гости приехали. Не скучно будет», — сказала Агафья Михайловна, вставая и направляясь к двери. Но Левин перегнал его. Работа его не шла теперь, и он был рад какому бы то ни было гостю.